безмятежно покуривал трубку член ревкома Уичитте. Партизаны избрали его в ревком как представителя народности Севера. Труды Южакова зря не пропали. За время вынужденного сидения в Красных Скалах он собрал и объединил в партизанский отряд 120 старателей. Пришли в партизаны, кроме членов горной артели, и люди с приисков Тюмтюмова, Каролины Буш, но от Елагина перебежал только Ахметка. «Не хочу на Елагин бая спину гнуть. Он душу сильно мотает, кушать мало дает, комарами меня травил. Я ух, как зол на Елагин бая», — говорил Ахметка, объясняя свой переход к партизанам. «Сколько елагинцев в отряде?» — спросил Алексей Иванович. «Да весь прииск, кроме меня, бачка. Командует отрядом Елагин, он за главного, но в помощниках Матвейка Паук гуляет. Вот кому сиким башка надо раньше Елагин бая». В конце осени Южаков вывел партизан из Красных Скал на старое насиженное место, в горную артель. Партизаны поселились в заброшенных хижинах прииска, но вели себя тихо, чтобы не привлечь внимание елагинцев. Каждый старатель умел обращаться с оружием. Алексею Ивановичу приходилось только сдерживать воинственное нетерпение, и он выжидал удобного момента. Поздним вечером, по приказу Южакова, партизаны собрались у приисковой конторы. «Пора, ребята», — строго сказал Алексей Иванович, обходя ряды старателей. «Мне сообщили, что половина охотского гарнизона сочувствует нам, и в эту ночь на часах стоят наши люди. Это хорошо, но на Бога надейся, а сам не плашай. Каждому нынче действовать надо быстро, ловко, бесшумно. Вася, знамя», — скомандовал Алексей Иванович. Козин вынес из конторы красное полотнище, партизаны хриплыми голосами запели «Смело, товарищи, в ногу!». Алексей Южаков перекинул винчестер через плечо, встал в головную шеренгу отряда. Партизаны двинулись в опасный путь на Охотск. «Что, опять неприятные новости?» — спросил полковник. «Верховный правитель России расстрелян в Иркутске», — печальным голосом сообщил Илья Петрович Щербинин. Полковник пошатнулся, поднес левую ладонь к виску. Спросил сдавленно: «Это вы точно говорите?» «О расстреле адмирала трезвонят радиостанции всего мира». «Вечная память Александру Васильевичу Колчаку. Он искренне любил Россию и хотел спасти ее от большевизма. Не сумел, не смог. Вечная ему память», — повторил Виктор Николаевич, осеняя себя размашистым крестом. «Белая идея лишилась высшего принципа власти», — заметил Илья Петрович, гася в уголках губ усмешку. «Идеи да принципы — вздор перед длинными ножами. Алешка Южаков может прирезать нас раньше, чем мы его, но я не положу покорно голову под топор», — остервенился полковник. «Елагин перекроет путь партизанам на Охотск. В его отряде отпетый народец», — сказал Щербинин. «После расстрела верховного правителя на Дальнем Востоке начнется чертова кутерьма. Надо готовиться ко всяким неожиданностям», — решил полковник. Щербинин ушел. Полковник стоял у окна, угрюмо разглядывая морозные пальмы, расцветшие на стекле. Было над чем поразмыслить, из-за чего взволноваться, ведь вся власть его, начальника Охотского края, держалась на авторитете верховного. Виктор Николаевич правил необозримыми своими владениями именем адмирала, пока это имя было пусть призрачным, но символом Русской империи. И вот символ рассеялся, словно дым. Кто же теперь он, полковник Широкий? Авантюрист? Уголовный преступник? каждый туземец может пристрелить его, словно росомаху.